Нет, пожалуй, не вступилась бы, а раз так, я, переходя к логике разума, рыдая, вынужден сказать, что, пожалуй, наиболее безболезненным выходом является решение пойти навстречу уже высказанным условиям. Державный вождь тоже, переходя к логике разума, придвигается как будто к финалу отречению. Этот утренний генеральский плебисцит от 2 марта 1917 года повергает в ярость советологов и кремлеведов, специализирующихся на охаивании русской революции. При этом особой принципиальности или последовательности они не обнаруживают. Когда им надобно, они противопоставляют февральскую революцию октябрьской, доказывая, что в то время как октябрьская была с самого начала запланированным путчем, вышедшим из заговора, в февральской все же было на какой-то ее стадии нечто от воли разбушевавшейся толпы, то есть она несла в себе элемент демократии. Когда же этим господам надобно, они, ничтоже сумняшися, делают оборот на 180 градусов и принимаются поносить будто бы симпатичную им февральскую революцию, именуя ее взрывом необузданности и вероломной изменой долгу. Отречение же 2 марта изображают как последствия генеральского путча против царя. Николаю, говорят они, вообще не следовало ставить свое решение в зависимость от каких-либо опросов. Если же, утверждают они, своим отречением царь хотел избавить страну и армию от кровавых раздоров, то ничего он не достиг, как раз напротив, именно с его отказа от трона развязываются в России смятение, хаос и раздор. Инстинктивно, заверял задним числом Ивоейков, он был против отречения царя. Он говорил Николаю, что и при отречении неминуемо такое же кровопролитие, как и при подавлении уже вспыхнувших беспорядков. Умолял его величество не отрекаться. Николая посмертно упрекают. Он де не учел, что массовая расправа на улицах Петрограда была бы выгоднее отречения. Но это несправедливо. Николай не пожалел усилий, пытаясь с помощью Хабалова и Иванова сохранить корону. Ему отнюдь не претило неминуемое кровопролитие. Другое дело, что по причинам от него не зависевшим, его приказы не были выполнены. Тем не менее, обращаясь к опросу 2 марта, авторы этой категории твердят: не в том дело, что царь пошел на опрос, а в том, что Алексеев, злоупотребив доверчивостью своего шефа, якобы организовал его свержение. Единогласие ответа командующих начальник штаба ставки якобы обеспечил, предварительно обработав их по телеграфам и телефонам, запугав их угрозой, что тыл прекратит снабжение фронта, что он подорвет боеспособность армии. В результате всех этих действий, а также действий, помогавших ему могилевских мудрецов, генералов Лукомского, Климбовского, Кондзеровского и адмирала Бубнова, все командующие армиями и флотами, облеченные доверием своего державного вождя, превратились из слуг престола и отечества в пожарных исполнителей велений камергера Родзянко и не воспрепятствовали восседавшим в Таврическом дворце народным представителям обратить уличный бунт во всероссийскую революцию. Именно они, руководители вооруженных сил, оказались теми 8 человеками, которые, изменив воинской чести и долгу присяги, поставили царя в необходимость отречься от престола. Вслед за бывшими царедворцами причитают об обманутом в Пскове императоре и современные советологи. Попадает от них прежде всего Русскому. Сей угрюмый человек с высоко поднятыми острыми плечами и холодным взглядом из-под золотого пенсне оказался едва ли не первым среди этих людей, которые поклялись отдать за него свои жизни, а теперь как будто объединились в предательстве. С сколь глубока низость